Глава 8. Войдя в номер, Власов увидел сидевшую спиной к нему женщину, показавшуюся совершенно незнакомой. Вальяжно откинувшись на спинку кресла, она пускала дым в потолок и так и не оглянулась. То ли не расслышала появление генерала, то ли не снизошла. Сразу же улавливалось что-то фальшивое уже в самой этой позе, которую вполне можно было назвать позой дешевой, но достаточно самонадеянной ресторанной королевы на час. Приближаясь к ней, Власов успел заметить. Крашеные на германский манер, крученные и взбитые волосы, закрепленные позолоченным гребнем, хромовые немецкие сапоги, черная юбка и зеленый офицерский китель с погонами лейтенанта вермахта. Очевидно, Мария до конца намеревалась играть в абсолютное безразличие. Дескать, приказали, и я пришла. Что дальше? Но стоило ей взглянуть на Власова, как сигара в руке воровато задрожала. Едва слышно ойкнув, женщина, медленно, обрадованно глядя на генерала, поднялась. «Господи, Андрей, товарищ, то есть я хотела сказать, господин генерал!» — потянулась к нему руками, но сразу же одернула их. «Как же безбожно вы постарели!» В свою очередь, Власов тоже, но лишь на какое-то мгновение подался к ней, обнял. Однако Мария сразу же почувствовала, что это не то объятие, которым он много раз соблазнял ее там, на фронте, что это не объятие истосковавшегося мужчины, а всего лишь оскорбительная для всякой заждавшейся женщины дань традиции. Как-никак столько не виделись. «Я все понимаю», — прошептала Мария, целуя его в гладкую, с немецкой аккуратностью выбритую шею. Раньше-то он ее щуплую никогда толком не выбривал. Всегда кустики волос торчали. Меня предупредили. О чем предупредили? В стремени да на рысях. Он все же не удержался. Руки поползли по талии, ощупали вызывающие разбухшие бедра, а грудь уперлась в две мощные, по-русски ядреные груди. Как же она, мерзавка, расхорошила. «Вот уж действительно русской бабе и плен не плен!» «О том предупредили, что у тебя здесь ихняя из немок», — пробормотала Мария. «Эсэсовка какая-то в любовницах. Вроде бы даже родственница Гиммлера». Примечание. Есть сведения, что Хейди Адель Билленберг действительно являлась довольно близкой родственницей рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. Это обстоятельство придавало отношениям с ней А. Власова особую политическую пикантность. Во всяком случае, как бы оправдываясь, Власов убеждал свой генералитет, что его связь с Хейди поможет наладить отношения с рейхсфюрером, верхушкой СС и Третьего рейха. Конец примечания. Кто предупреждал? Да этот же твой капитан-прибалтиец. И здесь успел. Незло проворчал Власов. «Послал же Господь! Но то, что немка — это родственница Гиммлера, он, ясное дело, слегка приврал. Для солидности, очевидно». «Не приврал». «Откуда знаешь?» «Она действительно является родственницей Гиммлера». «Да перестань, сказки все это». «Когда меня из разведшколы отпускали, заместитель начальника тоже сказал, что звонила фрау Билленберг, родственница Гиммлера. Только поэтому и отпустили». «Надо же!» Власов растерянно умолк, и Воронова удивленно отстранилась от него. «Неужели ты действительно не знал об этом? Или так, понтуешь?» «Если честно, не знал. Что в родственниках у нее один высокопоставленный офицер СД, это мне известно давно. А вот о Гиммлере почему-то все молчали». «Скрывали, значит. Может, сам Гиммлер не велел этой Билленберг родством бахвалиться?» «Странно, что капитан этот мой, ну, Штрик-Штрикфельд, не проговорился». «Значит, не знал или не велено было. Не смей ругать его, слышишь?» Власов грустно усмехнулся. «Не стану», — заверил он Марию, предлагая кресло по ту сторону низенького журнального столика. «Чего улыбаешься?» «Вспомнил. как ты еще там, во второй ударной, за кого только могла заступалась. Иногда меня это задевало. Как-то оно так получалось, что судьбу майоров и даже одного полковника повариха решала. И даже одного генерал-лейтенанта, напомнила ему бывшая штабная повариха, причем не один раз спасала, по-всякому, как могла. Что правда, то правда. А если ничего не забыл, то вспомнишь, что и двоих солдатиков от скорого и неправедного суда трибунала твоего, а значит и от расстрела, тоже спасла. Вспомнить нам есть что, на рысях. Но в любом случае за немку не сердись. Я все понимаю, мужчина ты еще молодой. Но почему немка? Русских к тебе что ли не подпускают? Говори нормально, здесь не подслушивают. Но ответил все так же шепотом, в самое ухо. Так надо было, политика, без этого не пробьешься. А представь себе, каково пришлось мне, грудастой русской бабе, безо всякой горечи уже смиренно молвила Мария. Это ее признание как-то сразу же поставило Андрея в равное положение с ней. Дало возможность почувствовать. Все, больше обвинений и упреков не будет. Да уж, могу себе представить. Нет, нет, ты не думай. По рукам, как другие, все равно не пошла. Сразу же спохватилась Мария. Не скурвилась, до офицерского борделя не докатилась. «И даже сама стала офицером», — поспешил увести ее от этой крайне неприятной для них обоих темы Власов, поскольку сам он вдруг почувствовал. «А я вот скурвился. До самого, что ни на есть, борделя, и даже не офицерского. Но кому об этом расскажешь?» «Тоже, кстати, благодаря твоей бабе немке». «Что? Что ты сказала?» — потянулся к ней через стол генерал. «Что слышал?» «Баба твоя, эсэсовка, позвонила кому-то там из командиров, а затем, говорят, из штаба Гиммлера позвонили, и, как видишь, из унтер-офицеров сразу в лейтенанты. Всего 2 недели назад». Откинувшись на спинку кресла, Власов с минуту очумело смотрел на Воронову, затем сорвал очки и, нервно протирая их, спросил: «Слушай, ты ничего не путаешь, не придумываешь?» «Когда мы встретились, я тоже спросила, зачем она это сделала. Знаешь, что она, глядя на мои погоны, сказала? Отныне пристрелю каждого, кто осмелится сказать, что у генерала Власова был роман с какой-то там поварихой. Все-таки с военнослужащей из офицеров оно как-то пристойней». «Видно, я действительно недооцениваю эту свою СС-вдову. Оборотистая она». «Я так поняла, что баба она по-настоящему мудрая. Другая бы на ее месте тут же загнала бы меня в концлагерь, а то и сразу в крематорий. А это в лейтенанты выбило. Ты вот, командармом будучи, о чине моем не позаботился. А она...» — Власов поиграл жилваками и помолчал. «Все, я понимаю, не слушай ты меня. Какие там чины в этих проклятых волховских болотах? А Хейди эта твоя не только мудрая, но и властная. Ты, генерал, держись за нее. Меня уже, считай, нет, а она всегда рядом. И больше тебе опереться в этой чертовой Германии не на кого». «Вроде как благословляешь». «Хвали Господа, что хоть есть кому благословить». «Ты права, опереться мне, считай, больше не на кого. Все остальные так. Кто от безысходности, кто из страха перед гибелью. Война, на ней всегда кто как может». «Где ты сейчас? В разведке?» «Вроде бы, сама толком не пойму. Но обучение в разведшколе через месяц завершаю, это ясно». Примечание. Есть сведения о том, что Мария Воронова действительно прошла подготовку в разведшколе и оказалась способной выпускницей. Конец. Примечание. «Оказалось, что у меня ко всему этому талант. И к стрельбе, и к ориентированию на местности, и по радиоделу. А главное, я прошла через фронт и достаточно обстрелянная. Ну а туда, в Советскую Россию, мне, как ты понимаешь, генерал, дороги уже нет. Как и тебе». «Сейчас я формирую русскую освободительную армию. настоящую армию из нескольких вполне боеспособных дивизий, а не то, что было раньше, отдельные роты да приданные вермахту батальоны. «Слышала я о твоей армии, генерал», — безрадостно как-то сообщила Воронова. Командарму даже показалось, что молвила она это с явной иронией, но поначалу он не придал этому значению. «Немцы обещают позволить нам сформировать до 10 дивизий. Не думаю, что они решатся на такое. Боится Гитлер наших русских дивизий, где бы они ни находились. Что по ту, что по эту сторону, боится, и все тут». «Это он раньше боялся», — нервно отреагировал Власов. «Раньше, понимаешь? Тогда у германца политика была иная, и виды на победу тоже иные. Но теперь все изменилось. Теперь фюрер готов передать мне многих пленных перебежчиков, даже часть остарбайтеров, и технику тоже. Как только подготовку свою закончишь, к себе переведу». «Нет, и не думай об этом». «Что значит нет в стремени да на рысях?» «Не пойду я к тебе, Власов. Как говорят, отходилась, отлюбилась. И если ты в этом смысле, то я не в любовнице тебя зову, если уж ты считаешь, что отходилась, отлюбилась. Кадрами у меня заниматься будешь. Тогда уж о повышении в чине подумаем». «Нет, Власов, не пытайся меня вербовать. Не пойду я во второй раз во Власовцы». И опять генерала резануло это ее обращение в Власов. Никогда раньше Мария к нему так не обращалась. «Не пойму я тебя, Мария, ведь теперь это уже будет наша русская армия. Куда же тебе? Со своими русскими все же лучше». «А мне и с теми по-всякому бывает», — скабрезно ухмыльнулась Воронова, но, словно бы опомнившись, тотчас же согнала эту ухмылку. «Где свои, но те, что хуже чужих, и где чужие, с которыми еще кое-как можно ладить, с этим мы, Власов, уже после войны разбираться будем. Да только хватит с меня новгородских да волховских болот, генерал!» — еще жестче ответила Мария. «Странно слышать такое от тебя, Воронова!» — впервые за все время встречи назвал он ее по фамилии, как обычно называл в расположении армии при посторонних. Смуглолицая, широкоплечая, с округлившимися щеками, она представала сейчас перед генералом совершенно не той разбитной поварихой, которую он в свое время откровенно насиловал в сарайчике на окраине какого-то лесного хуторка. Однако насильно Воронову пришлось брать только в первый раз. После этого она стала вести себя с такой прямотой и непосредственностью, словно они женаты уже много лет. В большинстве случаев она сама выбирала и время, и место, в котором можно было уединиться. А поскольку сделать это в условиях штаба армии было непросто, случалось так, что они несколько раз рисковали быть застуканными на месте преступления. Однако всякий раз Воронова вела себя на удивление храбро, а со временем оказалось, что ей попросту нравится отдаваться вот так, ежеминутно рискуя. Она словно бы не понимала, что рискует своей репутацией не она, а командарм, над боязливостью которого она еще и подтрунивала. Однако так было раньше, там, в лесах под Волховым. А теперь перед ним стояла лейтенант вермахта, и в выражении ее лица, во взгляде, в манере держаться уже проявлялось что-то офицерско-вермахтовское, холодное, надменное и отталкивающее. «Может, мой отказ служить в русской армии кажется тебе странным? Однако намаялась я с тобой, так намаялась, что с меня хватит. И когда ты с остатками своей освободительной армии вновь окажешься в окружении, но теперь уже в окружении красноармейцев, водить и спасать тебя по окрестным лесам придется уже твоей Хейде». «Это и не придется. Вот видишь», — неопределенно молвила как-то Мария, а немного помолчав добавила, «но хотелось бы видеть, как у нее это будет получаться. Кстати, как хоть она в постели? С ней у тебя лучше выходит, чем со мной? Не ехидничаю, просто спрашиваю». «Сейчас мы говорим не об этом», — резко осадил ее Власов. «Если передумаешь, сразу же дай знать. Не хочешь в кадровики? В разведотдел армии определю. Женщинами-разведчицами командовать будешь. Сразу же капитана присвою. Я ведь уже сказала, не пойду я в твою русскую освободительную, чтобы во второй раз власовкой становиться. Хватит с меня, и еще скажу тебе, генерал. Не верят уже в твою русскую освободительную. Никто не верит, ни русские, ни германцы. Припоздал ты с ней. В 42-м создавать надо было. Не от меня это зависело. Не позволяли мне. А теперь позволяют? Знаешь, что теперь тебе позволяют? Повести десятки тысяч русских на скорую, верную и совершенно бессмысленную гибель. И вести их на эту гибель или не вести, теперь это уже зависит прежде всего от тебя, Власов. Тут уж ты свои грехи на фюрера не спишешь. Генерал достал портсигар, открыл его, закрыл и вновь открыл. Хейди настолько резко пресекала его тягу к курению, что даже с Марией он курить уже побаивался. «Правильно делает, что запрещает», — уловила суть его Маиты Воронова. «Тем более, что она еще и врач. Но чтобы не мучиться, лучше закури». «Мне долго не сообщали, где тебя держат. Несколько раз пытался выяснить. Ну, ты знаешь, как здесь. Да и не очень-то удобно было генералу-командарму Руа судьбой какой-то там поварихи интересоваться», — подсказала ему Воронова. «А потом жизнь закрутила». «А тут еще немка. Не в обиде я, дело житейское». Мария опустилась в кресло, но буквально через минуту вновь поднялась и потянулась к Власову. «Как думаешь, переспать с тобой мне позволят?» «Что ты, какое там переспать?» — возразил Власов. Его всегда поражала та непосредственность, с которой Воронова говорила обо всем том, о чем всегда принято было говорить намеками даже между мужем и женой. «Тогда не будем дразнить гусей и изводить самих себя», — тяжело вздохнула она, опускаясь назад в кресло. Стол был уставлен двумя бутылками вина и двумя порциями лангета. Тут же лежала коробка конфет швейцарского производства. «А хочется еще раз переспать с тобой. Очень хочется. Понимаю ведь, что в последний раз». «Сама сказала, не будем дразнить гусей. Смотри, какой стол нам накрыли». «По нынешним временам щедро», — перехватила его изголодавшийся взгляд гостья. «Я вот и есть не стала. Все твое. Истощавший ты какой-то. Что после Москвы, что под Волховом, что здесь. Чего так?» С тоскливой грустью осматривала его Мария. И было в этом взгляде не столько женского, сколько материнского. «Паек-то и зарплата наверняка генеральские. Ты бы не стеснялся, прикупал кое-чего». «Какие там генеральские?» — вдруг сорвался Власов. «Мне платят, как немецкому фельдфебелю, наравне». «Не может быть!» — ужаснулась Мария. «Ладно, не будем об этом», — поморщился Андрей, жалея о том, что пожаловался Вороновой. «Хватает, прикупаю. Здесь в санатории тоже голодом не морили». «Морить не морили, но и она, немка твоя, тоже жреть не дает». «Да не смущайся, генерал, я ведь...» «Я сказал, хватит об этом!» Еще более резко прервал ее Андрей. «Долго задерживаться у меня не следует», — сказал уже спокойнее, берясь за бутылку с вином. «Разговор на рысях, и тебя увезут. Как-нибудь подберем время, и уже тогда...» «Стоит ли подбирать его? Я ведь тоже не из монастырской кельи к тебе. Генерал один немецкий, эсэсовский, наведывается. Молодой еще, под 40. На русскую, видите ли, потянуло. На любовницу Власова». «Что, так и говорят?» — пропустил командар мимо ушей все, что касается ее любовника. «И не только это. Я, когда там за линией была...» «Что? Тебя засылали в наш тыл?» «А тебе ничего не рассказали обо мне?» — в свою очередь удивилась Мария. «Что и когда мне могли рассказать? О том, что ты жива, я узнал полчаса назад в подворотне санатория». «Тогда извини, тоже особо рассказывать не стану. И давай выпьем, а то у меня горло как песком протерли».